Дмитрий Коровников, адмирал империи, 58. Читает Михаил Обухов. Глава первая. Место действия – звездная система HD-35795, созвездие Ориона. Национальное название – Новая Москва, сектор Российской империи. Нынешний статус контролируется силами первого министра Грауса. Точка пространства – планета Новая Москва-3. Дата – 15 августа 2215 года. Толемей Граус любил темноту. Не ту кромешную тьму, в которой человек теряет ориентацию и начинает метаться в поисках выхода, а благородную получму власти, что окутывает кабинеты после захода солнца. Когда единственным источником света становится голографическая карта империи, когда тени в углах превращаются в молчаливых союзников, а тишина в советника, которому можно доверять больше, чем живым людям. В такие моменты первый министр чувствовал себя пауком в центре исполинской паутины, каждая нить которой вибрировала от малейшего движения где-то на периферии обитаемого космоса. Сегодня паутина дрожала так, словно по ней прошелся ураган, и пауку впервые за долгие месяцы стало по-настоящему неуютно. Голографическая карта Российской империи висела над массивным столом из моренного дуба, единственным предметом мебели, который Граус перевез из своего старого кабинета после назначения на высший государственный пост. Стол принадлежал еще его деду, сенатору от системы Новгород, и первый министр суеверно полагал, что древняя древесина впитала достаточно политической мудрости, чтобы делиться ею с владельцем в трудные минуты. Сейчас, глядя на россыпь алых пятен, расползавшихся по проекции словно кровь на белом мраморе, Граус подумал, что никакая мудрость предков не могла подготовить его к такому. Система Сураж полыхала багровым заревом, полностью находясь в руках противника. В руках этого мальчишки-императора и его проклятых защитников. Три голографических доклада светились на столе, выстроившись в ряд, словно обвинительные заключения на судебном процессе. Первый министр прочитал каждый из них трижды, с тем же мрачным упорством, с каким человек ощупывает больной зуб языком, надеясь, что боль окажется иллюзией. Цифры, разумеется, оставались прежними. Цифры всегда остаются прежними. В этом их проклятие и их честность. Толемей потянулся к бокалу с коньяком. Новомосковский резерв, 20-летняя выдержка, подарок от благодарного промышленника, того самого, который теперь наверняка прикидывает, не пора ли сменить покровителя. Янтарная жидкость мягко переливалась в призрачном свете голограммы. Граус сделал глоток, позволил обжигающему теплу прокатиться по горлу и активировал первый доклад. Над столом возникло лицо контр-адмирала Валериана Суровцева. Молодое лицо, слишком молодое для того груза, который на нем лежал. Темные круги под глазами, трехдневная щетина, но при этом холодное, почти механическое самообладание в каждой черте. Граус знал эту породу людей. Они контролируют себя даже тогда, когда мир вокруг рушится. Особенно тогда. Потери Тихоокеанского флота и эскадры гвардейских золотых крейсеров составили 77 кораблей из 121. Голос Суровца звучал ровно, почти безэмоционально. Так диктор зачитывает биржевые сводки, а не похоронные списки. 77 кораблей. Миллиарды рублей, превратившиеся в космический мусор. Командующий Шереметьев погиб. Флагманский линкор Петропавловск уничтожен вместе со всем штабом Тихоокеанского флота. Граф Глеб Александрович Шереметьев. Ветеран дюжины военных кампаний. Человек, которого Граус лично убеждал возглавить карательную экспедицию против мальчишки императора. Мертв. Не в честном бою. Какой-то хитроумной ловушки, детали которой первый министр пока не знал, но уже ненавидел. Эскадры отступили в подпространство. В ближайшие часы мы прибудем к Новой Москве-3. Отступили. Какое дипломатичное слово для панического бегства. А потом Суровцев произнес фразу, от которой Граус почувствовал, как что-то темное и горячее шевельнулось в груди. «Рекомендую укрепить оборону столицы». Первый министр застыл с бокалом в руке. Несколько секунд он смотрел на застывшее голографическое лицо молодого контр-адмирала, и тишина кабинета становилась все более удушливой. «Рекомендую», — наконец прошипел Граус, и собственный голос показался ему голосом чужого, опасного человека. «Ты рекомендуешь мне?» Он швырнул бокал через весь кабинет. Хрусталь ударился о стену, разлетелся осколками, коньяк потек по дорогим обоям темной струйкой. Но Граус даже не заметил. Все его внимание было приковано к этому лицу, к этой чудовищной невыносимой наглости. Контр-адмирал, который бросил товарищей в разгар боя, избежал, поджав хвост. Голос первого министра дрожал от едва сдерживаемой ярости. «Мальчишка, которому едва за 30, смеет давать советы первому министру Российской империи? Рекомендовать мне, что делать?» Разумеется, Суровцев не мог его услышать. Запись была сделана часы назад, когда эскадра золотых крейсеров только входила в подпространственный коридор. Но Граусу нужно было выплеснуть ярость, прежде чем она сожрала его изнутри. Он сделал несколько глубоких вдохов, заставляя пульс замедлиться. Гнев — плохой советчик, гнев затуманивает разум. А сейчас, когда все висело на волоске, ему нужен был холодный, ясный рассудок. Еще два доклада ждали своей очереди. И что-то подсказывало первому министру, что лучше они не станут. Второй доклад принадлежал вице-адмиралу Валиду Усташи, человеку, у которого Граус некогда считал своим главным козырем в военной колоде. Бывший османский офицер, перешедший на службу империи после какого-то темного конфликта с собственным командованием. Жестокий, опытный, лишенный сантиментов. Идеальный инструмент для грязной работы. Сейчас лицо Усташи на голограмме выглядело так, словно его владелец только что вернулся из самого пекла преисподней. Впрочем, в каком-то смысле так оно и было. «Отход из сектора Константинова вала был вынужденным, господин первый министр». Голос Усташи хрипел от усталости, и в нем слышалось нечто, чего Граус никогда прежде не замечал у этого человека — подавляемая, но отчетливая горечь. Противник устроил засаду силами сразу двух дивизий — 5-й ударной вице-адмирала Хромцовой и 17-й линейной контр-адмирала Зиминой. Они ждали нас, знали, где мы будем, когда и в каком количестве. Знали. Это слово царапнуло сознание Грауса, оставив неприятный след. Откуда знали? Утечка? Предательство? Или просто хорошая разведка противника? Форты Константинова вала, которые мы рассчитывали использовать как опорные точки, были применены противником в качестве мобильных орудийных платформ. Они расстреливали наши корабли в упор. Усташи сделал паузу. Вице-адмирал немного приврал про существенную помощь противнику в той битве, что было не так. Надо было же как-то оправдать собственную недальновидность. Было заметно, как дернулся мускул на его скуле. Старый шрам побелел от напряжения. Потери составили 59 кораблей, больше половины эскадры. Половина оставшихся требует серьезного докового ремонта. А Регард во главе с контр-адмиралом Долженковым, прикрывавший отход основных сил, на мгновение в глазах Усташи мелькнуло что-то похожее на стыд. Вероятно, погиб или попал в плен. Связь с ним утеряна. 59 плюс 77. 136 кораблей, больше половины всех сил, которыми Граус располагал в начале этой проклятой кампании. Испарились, исчезли, превратились в обломки и пленных за считанные дни. Третий доклад от разведки лишь довершил картину катастрофы. Бесстрастный голос аналитика, перечисляющий факты с монотонностью метронома. Противник контролирует систему Сураж полностью. В ходе сражения силами Императора захвачено 17 вымпелов Тихоокеанского космофлота. Экипажи частично пленены, частично перешли на сторону противника добровольно. Добровольно. Предатели. Крысы, бегущие из тонущего корабля. Боеспособность флота противника не только не уменьшилась, но возросла по сравнению с момента входа наших сил в систему. Текущая оценка — приблизительно 60 кораблей различных классов, плюс несколько десятков автономных фортов Константинова вала, которые вице-адмиралу Усташи не удалось взять под контроль. Граус медленно поднялся из кресла. Ноги казались ватными, словно он только что пробежал марафон. Он подошел к панорамному окну, бронированное стекло, способное выдержать прямое попадание из штурмовой винтовки, и уставился на раскинувшийся внизу ночной Москва-Сити. Миллионы огней мерцали в темноте столичного неба. 12 миллионов жизней, 12 миллионов судеб. Небоскребы финансового района упирались вершинами в низкие облака. Транспортные потоки аэрокаров рисовали в воздухе светящиеся артерии. Город дышал, жил, не подозревая о том, что творится в этом темном кабинете высоко над его крышами. Математика была простой, беспощадно простой. У первого министра Птолемея Грауса, с учетом всех потрепанных эскадр, ковыляющих сейчас через подпространство к Новой Москве, оставалось менее 90 боеспособных кораблей. У противника 60, плюс эти чертовы форты. Баланс сил, который еще неделю назад казался подавляющим преимуществом, превратился в шаткое, ненадежное равновесие. Одно крупное поражение, всего одно, и все рухнет. Сенат мгновенно вспомнит о конституционных принципах и необходимости диалога с законным монархом. Армия начнет искать нового хозяина, того, кто побеждает. А мальчишка-император, этот 8-летний щенок с короной на голове, будет сидеть на троне и улыбаться. Граус заскрежетал зубами. Нет, этого не будет. Он не для того прошел путь от провинциального чиновника до первого министра Великой Империи. Не для того плел интриги, устранял конкурентов, выстраивал сеть влияния через половину обитаемого космоса. Выход у первого министра, конечно же, был. Выход всегда есть. Нужно лишь быть достаточно безумным, чтобы им воспользоваться, и достаточно беспринципным, чтобы не задумываться о цене. Он вернулся к столу. Пальцы на мгновение замерли над панелью защищенной связи. То, что он собирался сделать, было опасно. Это было предательством в самом прямом юридическом смысле слова. Союз с внешним врагом против внутреннего противника. За такое в Российской империи, да и не только в ней, полагалась смерть. Но мертвым нет дела до законов, а живым – до морали, когда речь идет о выживании. Защищенный канал отложенной фотонной почты активировался с едва слышным гудением. Граус ввел код доступа, который знал наизусть, но никогда не записывал, даже в самых секретных файлах. Этот контакт он берег на крайний случай. Теперь крайний случай наступил. Ответ пришел почти мгновенно, словно собеседник на том конце давно ждал этого звонка. На экране появилось лицо с характерными восточными чертами. Темные, глубоко посаженные глаза под тяжелыми веками. Глаза хищной птицы и терпеливо выжидающий момент для удара. Аккуратно подстриженная борода с благородной сединой. Орлиный нос и тонкие губы, сложенные в едва заметную, почти издевательскую усмешку. Адмирал Паша Есин Баскурт, командующий Османским космофлотом Южных сил вторжения. За его спиной угадывался роскошный кабинет его личной каюты. Ковры с замысловатыми узорами, инкрустированное оружие в витринах, портрет султана Селима в массивной золоченой раме. Баскурт выглядел так, словно только что вернулся с официального приема. Безупречный мундир с золотым шитьем, все ордена на месте, ни тени усталости. Первый министр. Он слегка наклонил голову, но ровно настолько, чтобы это выглядело приветствием равного равному, а не знаком почтения. «Я ждал вашего звонка». Граус почувствовал укол раздражения. «Конечно, ждал». Наверняка его разведка донесла о катастрофе при Сураже раньше, чем сам Граус получил официальные доклады. И теперь этот османец сидит в своем роскошном кабинете и наслаждается моментом. «Адмирал Баскурт, благодарю, что приняли вызов». «Время не имеет значения, когда речь идет о делах такой важности». Баскурт позволил себе чуть более широкую улыбку. «Новости из системы Сураж распространились быстро. Даже быстрее, чем я ожидал. Мои разведчики докладывают о... весьма впечатляющем разгроме». Он произнес последнее слово с откровенным удовольствием, словно пробуя на вкус изысканное блюдо. «Тогда вы понимаете, зачем я с вами связался?» «О, разумеется. Вопрос лишь в том, что вы готовы предложить в обмен на нашу помощь». Началась игра. Граус мысленно собрался. Торг был искусством, которым он владел в совершенстве. Главное сейчас не показать отчаяние, не дать понять, насколько он загнан в угол. «Мирный договор с Османской империей, официальный, ратифицированный Сенатом Российской империи, полное признание ваших территориальных приобретений в Южном секторе, системы Бессарабия и Новый Кавказ». Баскурт приподнял бровь, единственный знак того, что предложение его заинтересовало. «Две звездные системы, которые мы и так контролируем? Вы предлагаете мне то, что я уже имею? Это не слишком щедро, первый министр». «Легитимация имеет значение, адмирал. Сейчас вы оккупант. После подписания договора станете законным владельцем». «Законным владельцем всего двух систем», — Баскурт покачал головой. «Это, конечно же, недостаточно. Мы хотим больше». «Сколько?» «Три. Бессарабия, Новый Кавказ и Таврида». При упоминании Тавриды что-то изменилось в глазах османа. Мелькнула тень застарелой обиды, быстро спрятанная за маской невозмутимости. «Плюс торговые концессии», — продолжал Баскурт. «Свободный проход наших торговых судов через российские национальные системы без пошлин. И контрибуция — 100 миллионов бриллиантовых империалов». «100 миллионов бриллиантовых империалов. Не рублей». Граус едва удержался от того, чтобы не выругаться вслух. «Астрономическая сумма. Этот османский стервятник решил содрать с тонущего все, что возможно». Но первый министр был слишком опытен, чтобы позволить эмоциям прорваться наружу. «Таврида, как вам известно, сейчас под контролем американцев. «Адмирал Коннор Дэвис?» «Адмирал Дэвис?» — перебил Баскурт. И в его голосе прорезалась сталь. Присвоил то, что султан Селим считает своим по праву. Таврида была обещана нам в обмен на участие в войне. Разногласия между нами и нашими американскими союзниками, слово прозвучало как ругательство, не ваша забота. И тут в голове Грауса что-то щелкнуло. Идея. Простая, элегантная, смертоносная. Таврида. Система, которую янки отобрали у нашего Черноморского космофлота и тут же присвоили себе, плюнув на договоренности с османами. Султан Селим рассчитывал получить эту жемчужину в качестве платы за союз и был неприятно удивлен, когда Дэвис объявил ее протекторатом Американской Республики. Отношения между союзниками дали трещину, но пока не превратились в пропасть. А что, если им помочь? Если Птолемей Граус признает права Баскурта на Тавриду официально, в ратифицированном договоре, это автоматически создаст конфликт между османами и американцами. Баскурт получит документ, подтверждающий его претензии. Дэвис окажется в положении захватчика чужой законной собственности. Союз, который до сих пор казался прочным, даст глубокую трещину. И когда, если дойдет до объяснений перед Сенатом, Граус представит этот договор как хитроумную уловку. «Я вбил клин между нашими противниками», — скажет он сенаторам. «Использовал их жадность против них самих. Фиктивный документ, выполнять который никто не собирался». А самое главное, он действительно не собирался его выполнять. «Хорошо», — произнес Граус после паузы, которую он рассчитал до секунды. «Три системы. Но 100 миллионов — это физически невозможно. У меня нет контроля над всей имперской казной. Так что 30 — максимум». Торг был яростным, но коротким. Баскурт давил. Граус отступал. Ровно настолько, чтобы это выглядело правдоподобно. В итоге сошлись на 40 миллионах контрибуции, трех системах и свободном проходе торговых судов. И тут в глазах османца мелькнуло подозрение. «Вы как-то очень сговорчивы, господин первый министр. Слишком сговорчивы. Это заставляет задуматься о ваших истинных намерениях». Граус изобразил горькую усмешку, ту самую, которую репетировал перед зеркалом много лет назад. «Мои намерения просты, Паша. Болезненно просты. Я проигрываю войну, флот обескровлен. Мой лучший и самый опытный командующий погиб. Если я не получу подкрепление, способное защитить столицу, через неделю мальчишка-император уже будет на троне, а моя голова на пике у ворот его дворца. В этой ситуации у меня нет роскоши привередничать». Это была правда, частичная правда, самый эффективный вид лжи. И Синбаскурт, казалось, принял объяснение. Подозрение в его глазах сменилось удовлетворением хищника. «Хорошо, но договор должен быть ратифицирован Сенатом до того, как мой флот вступит в бой. Султан дал четкие указания. Никаких действий без железных гарантий. Само собой, мой друг». 5 дней, — уточнил адмирал Паша Баскурт. «Моему космофлоту требуется подготовка и время на переход. Мы войдем в столичный сектор не раньше. Что вы планируете делать это время? Вы продержитесь? Ведь ваш противник наверняка не станет ждать. Этот же контр-адмирал Васильков». Он произнес имя с оттенком уважения, как профессионалы говорят о достойных противниках, которых хорошо знают. При упоминании фамилии Васильков Граус почувствовал, как по спине пробежал холодок. Этот проклятый выскочка безродовой племени, которого он сам когда-то приговаривал к расстрелу. Каждая попытка избавиться от него заканчивалась провалом. «Постараюсь его задержать до вашего прибытия», — сдержанно ответил первый министр. «Какие-то силы у меня остались». «Разумно. А когда мои 140 вымпелов войдут в систему?» Он не договорил, но хищная улыбка сказала все. «До связи, адмирал. Удачи вам в ближайшие 5 дней, первый министр. Она вам понадобится». Экран погас. Несколько секунд Граус сидел неподвижно, глядя в темноту, а потом на его лице медленно расплылась улыбка. Совсем не та горькая гримаса, которую он демонстрировал осману. Это была улыбка игрока, который блефовал с плохими картами и выиграл раздачу. Баскурт думает, что загнал первого министра в угол. Пусть и дальше так думает. На самом деле Птолемей Граус только что получил свежий флот из 140 вымпелов за обещания, которые не стоили бумаги, на которой будут написаны. 3 системы, Бессарабия и Новый Кавказ уже под османами, просто узаконил статус-кво. Таврида де-факто принадлежит американцам, пусть сами разбираются. Это не проблема Грауса. Это бомба замедленного действия под союз Селима и Дэвиса. Свободный проход? Легко пообещать, легче отменить. Контрибуция? К сроку платежа обстоятельства изменятся. Война — это искусство обмана. Но прежде чем праздновать, нужно было решить насущную проблему. 5 дней надо было еще прожить. Обескровленному Тихоокеанскому космофлоту срочно нужен был новый командующий. Кто-то, кто сможет организовать оборону и выиграть время. Граус вызвал на экран список старших офицеров и задумался. Валит Усташи? Нет, слишком агрессивен, слишком независим. Привык атаковать, его инстинкты толкают вперед. А сейчас нужно стоять. И главное, бывший османский офицер. Как он отреагирует на союз с Баскуртом? Может вообще попытаться связаться со старыми знакомыми за спиной у первого министра? Слишком непредсказуем, поэтому слишком опасен. После гибели Шереметьева и контр-адмирала Долженкова выбор у Птолемея был небольшой. Остается Валериан Суровцев. Первый министр невольно скривился, вспомнив это раздражающее «рекомендую». Но раздражение — плохой советчик. Сейчас нужно мыслить рационально. Суровцев молод, да. Он отступил, бросив товарищей. Но, с другой стороны, именно благодаря этому сохранил 45 золотых крейсеров, которые сейчас были на вес золота. Он осторожен, умеет считать, понимает, когда нужно отступить. Идеальный командующий для обороны, где главное не победить, а не проиграть. Граус потянулся к диктофону. Приказ контр-адмиралу Суровцеву принять командование обороной звездной системы Смоленск. Задача — не допустить захвата системы силами противника и не дать ему достичь новой Москвы. Срок операции — 5 дней. Подробные инструкции будут переданы по защищенным каналам. Голос первого министра звучал ровно и деловито, ни следа недавней ярости. Эмоции — роскошь, которую он не мог себе позволить. Так, фигуры расставлены, пешки двинуты. Суровцев будет держать линию, Усташи зализывать раны и готовить резервы, османы гнать свой флот на убой. А я, Птолемей Граус, буду делать то, что у меня получается лучше всего, а именно ждать и планировать. Первый министр в последний раз подошел к окну. Огни Москва-Сити постепенно гасли, глубокая ночь вступала в свои права. 12 миллионов человек готовились ко сну, укладывали детей, проверяли расписание на завтра, строили планы на выходные. Обычные люди с обычными заботами. Они не знали, что их судьба только что была предметом торга между двумя хищниками. Не знали, что человек, которого они считают врагом, турецкий адмирал с его флотом захватчиков, скоро станет их защитником, по крайней мере, на время. Политика — грязное дело, но кто-то должен пачкать руки, чтобы остальные могли спать спокойно. По крайней мере, так Птолемей Граус объяснял себе то, что собирался сделать. Красные пятна на голографической карте продолжали пульсировать в темноте, словно открытые раны на теле государства. Но теперь они казались первому министру не столько обвинением, сколько напоминанием. В этой игре ставки высшие из возможных. Проигравший теряет все. А Птолемей Граус не собирался проигрывать.